И все же было здесь одно архитектурное сооружение, которое потрясло меня своим великолепием и заставило задуматься о древности человеческого существования. Я говорю об огромном круглом мавзолее Божественного Августа, что стоял на Марсовом поле. Круглым этот мавзолей был потому, что именно так выглядели древние храмы, напоминавшие о тех временах, когда римляне еще жили в круглых хижинах. Его простое величие — величайшего повелителя всех времен. Я без устали вчитывался в строки, повествующие о деяниях Августа. На благо государства. Барба же эти письмена мало трогали. Он сказал, что годы службы в легионе научили его не доверять никаким надписям, потому что обычно они больше скрывают, чем говорят. Поражение они могут представить как выдающуюся победу, а преступление — выставить акт от государственной мудрости. Ветеран уверял меня, что между строк, начертанных на гробнице Божественного Августа, он может прочесть страшные известия о гибели целых легионов и сотен военных кораблей, а также о неисчислимых жертвах гражданской войны. Мой воспитатель родился, когда Август давно уже восстановил мир и порядок в империи и укрепил власть Рима. Отец частенько рассказывал маленькому Барбу о мелочной скупости императора и о прославленном Антонии, который иногда забирался на ораторскую трибуну на форуме настолько пьяным, что во время речи, возбужденный собственным красноречием, принимался обливать ведро, которое всегда стояло рядом с ним. В те далекие дни правители еще выступали перед народом. Август, правивший, правда сказать, слишком уж долго, 40 лет, сумел завоевать уважение сената и народа, но жизнь в Риме была при нем, если верить отцу Барба, довольно-таки скучный. Мудрого и благоразумного Августа никто не любил, тогда как сорвиголову Антония все обожали за его недостатки и чудовищное легкомыслие. Откровенно говоря, истории Барба, которые наверняка показались бы моему отцу неподходящими душе подростка, мне уже слегка надоели. Итак, мавзолей Августа потряс меня своей изумительной простотой, и мы едва ли не ежедневно возвращались к нему. Впрочем, было на Марсовом поле и еще кое-что весьма притягательное. Там располагался открытый манеж, где старательно тренировались соревнования в честь городского юбилея дети сенаторов и всадников. С завистью наблюдал я, как они строились рядами, скакали навстречу друг другу и по сигналу горна замирали на месте. Я тоже умел делать все это и знал, что могу управляться с конем не хуже, если не лучше юных всадников. Среди зрителей присутствовали озабоченные матроны, так как благородным наездникам было от 7 до 15 лет. Разумеется, они делали вид, будто не замечая своих матерей, и презрительно фыркали, когда кто-нибудь из малышей падал с лошади, и его испуганная родительница устремлялась спасать свое чадо от конских копыт. Конечно, у малышей были самые объезженные и смирные лошади, и они тотчас останавливались, чтобы не затоптать выпавшего из седла всадника. Да, кони, на которых горцевали эти патриции, никак не могли сравняться с теми дикими жеребцами, что, бывало, подчинялись моей руке в Антиохии. Однажды неподалеку от манежа я увидел Валерию Мессалину с ее блестящей свитой и принялся жадно разглядывать молодую императрицу. Правда, мне не удалось приблизиться к ней. Издалека же она вовсе не казалась такой обольстительно прекрасной, как мне ее описывали. Ее 7-летний сын названы британикам в память о победе императора Клавдия над бриттами.